Они сели за тот же стол, где сидел и я, и, ругаясь про себя, углубились в писанину. А к Осипову, защищенному оградой, установилась целая очередь пришедших с поезда. Я заполнил анкету, встал сзади них. Выпускники прорвались без очереди. Осипов листал их анкеты и велел в четвертый раз переписывать. Они, видно, не привыкли иметь дело с ГПУ, взорвались, начали браниться. Осипов им отвечал хладнокровно и невозмутимо. Они сказали, что уходят. Осипов только пожал плечами, и они ушли. А, наверное, молодые вольнонаемные инженеры были очень нужны строительству. Сколько поступающих мне потом рассказывало, как этот законченный бюрократ все жилы вытягивал из них, прежде чем они устраивались на канал. Бывали случаи, что и за день не успевали оформиться. Прочитав мою анкету, Осипов оглядел меня и понес ее во внутренние комнаты. Оттуда вышел военный с двумя шпалами и позвал меня в свой кабинет. А других туда не таскали, только меня. Это был замнач отдела кадров Кисин. Он меня расспрашивал, а вернее допрашивал долго, все повторял. «Ничего не скрывайте, ничего не скрывайте». Вытягивал из меня сведения не только о родителях, но и о дядях, и о двоюродных. Кто чем занимался, занимается теперь, кто арестовывался. И все это велел мне написать в отдельной автобиографии, приложенной к анкете. И опять я сел за тот же столик, писал и наблюдал, как Осипов мучает поступающих на канал. Он взял у меня автобиографию, скрылся с нею, вновь вернулся, велел мне ждать. Я сидел и наблюдал, как посетители постепенно окраснели, как их лица покрывались потом. В конце концов они узнавали, что приняты, и с облегченным вздохом уходили. Осипов меня окликнул. «Вам отказано. Без вас канал построят», — с презрением сказал он. «Только время у нас отнимайте». На моем заявлении синим карандашом стояло «отказать» и непонятная закорючка вместо подписи. Я ушел. Потом Клавдия мне говорила, что лицо у меня было как слоновая кость. Да, положение складывалось тяжелее и страшнее, нежели 2 года тому назад. Тогда я еще не женился, и у меня не было сыночка, и еще не убили Кирова. Потом знакомые вольнонаемные служащие канала возмущались. Множество бывших заключенных, бывших царских и белых офицеров, помещиков, царских сановников, в том числе титулованные, а также священники после освобождения с Беломора за совесть и за страх усердствовали на канале. Да и моя сестра Маша там работала. Почему мне отказали? 12. Ходить по московским учреждениям было безнадежно, хотя газеты пестрили объявлениями «требуются, требуются». Только лишняя трепка нервов, лишние оскорбления. Я продолжал вычислять свиные родословные и баллы, но деньги-то получала Клавдия. Значит, когда выйдет моя книжка, я буду числиться бесправным. Теперь таких называют тунеядцами, а тогда этого словечка еще не придумали. «Попробую, напишу Пешковой», — сказал мой отец. Так я, наверное, в пятый или шестой раз попал на Кузнецкий мост в политический Красный Крест к одной из самых выдающихся в нашей стране женщин. Народу в первой большой комнате было полным-полно. Люди и сидели, и стояли в очереди к следующей двери. Да понятно, почему полно. После убийства Кирова арестовывали куда больше народа. Я с трудом протолкался к девушке-регистратору без всякой очереди и сказал ей, чтобы передала Екатерине Павловне, пришел Голицын. Минуя всех страждущих и несчастных жен, матерей и отцов арестованных, я прошел в самую последнюю комнату. Пешкова встретила меня очень приветливо, начала расспрашивать, как живет моя сестра Лина во Франции, как живут мои родители, брат и остальные сестры. Узнала, что у меня маленький сын, и обещала помочь, велела прийти через неделю. И я пришел и опять протолкался мимо несчастных. Пешкова мне улыбнулась, сказала, что говорила обо мне там, что ей обещали меня устроить на работу на канал. Я должен явиться к секретарю самого начальника Дмитлага Фирина и сказать ему, что обо мне звонил Буланов. «Кто такой Буланов?» — спросил я. «Это неважно», — ответила, улыбаясь Пешкова. «Только не забудьте фамилию». Она добавила, «если мое дело застопорится, я снова должен прийти к ней». Только 50 с лишним лет спустя я прочел в газетах фамилию Павла Петровича Буланова, секретаря ОГПУ, посмертно реабилитированного по делу о вымышленном отравлении Максима Горького. А Пешкову я увидел еще раз в Доме детской книги в 1962 году на торжественном юбилее Маршака. Была она совсем старая, столь хрупкая, точно из фарфора, и была по-прежнему ослепляюще красива. Маршак ей поцеловал руку, когда она поднесла букет цветов. Ей указали место в президиуме. Я все ждал, когда кончится заседание, чтобы к ней подойти. Но потом ее окружила такая толпа, что я никак не мог пробиться. Отошел, написал записку, что я такой-то мог бы рассказать о судьбе своих родных. Указал свой телефон и опять сунулся к Пешковой. Она говорила с одним, с другим, с третьим. Я сунул записку ей прямо в руку. Она оглянулась, продолжая с кем-то говорить. Я отошел. Целый месяц я ждал звонка и решился пойти на Малую Никитскую, где теперь мемориальный музей Горького. Позвонил. Мне сказали, что Екатерина Павловна больна. Позднее я узнал о ее смерти. Она скончалась 84 лет. Пусть эти строки будут моей благодарностью. Она спасла меня дважды. Один раз из тюрьмы, другой раз помогла мне устроиться на работу. А скольких тысяч несчастных она избавила от гибели. Вечна ей память».